Понедельник, 13 мая. Первое. Железный человек. Второе. Недомерок с прыщавым подбородком в Одеоне, который налил мне 7-Up не до краев, хотя стоило это вообще-то 4,5 фунта. Третье. Две девочки подросткового возраста и их дружок с щербатыми зубами, которые сидели за нами в кино, шуршали фантиками и хрустели бездонной семейной упаковкой сырных начос на протяжении всего фильма. И к тому же два раза ударили ногой по спинке моего кресла. Четвертое. Пара стариков на ходунках, которым вообще нечего было делать на марвеловском фильме и которые весь сеанс бесконечно разговаривали. «Это кто? Он не снимался в той картине, которую мы смотрим по воскресеньям? Ну, помнишь, такой, с волосами. А что случилось с Большим Зеленым? Он умер? Как он мог это взорвать с такого большого расстояния?» «Просто умрите нахрен». Пятое. Билетерша, которая усадила нас на неправильные места. И мы обнаружили это только в конце. А наши настоящие места были там, где вообще никто не сидел рядом. И значит, мы могли получить гораздо больше удовольствия от просмотра фильма. Но, конечно, сам железный человек от этого приятнее не стал бы. Сегодня был день рождения Майка Хита. Но никаких пончиков он нам не принес. Целый день вся редакция со значением переглядывалась. Взгляды летали туда-сюда, будто ключи с крылышками в Гарри Поттере. «Если у тебя день рождения, ты приносишь пирожные или торт. Это закон». Но вслух никто ничего не сказал. Пришлось взять с собой на работу Дзынь, потому что у Крейга стоматолог. Клавдия сказала, что это не проблема. После того нашего разговора по душам мы с ней практически лучшие подружки. Но Рон, проходя мимо, посматривал на меня с укором. Сама Дзынь вела себя как милый зайчик. Сидела на своей лежанке у меня под столом и даже оказалась полезным инструментом в налаживании дружеских связей с коллегами. Особенно с Дейзи, которая уже 100 лет мечтает завести чихуахуа. Ей не разрешает муж. Смотреть «Холлиокс» и покупать стиральную машину он ей тоже не разрешает. Но и без неприятного момента тоже не обошлось. Из-за моего аксессуара в виде собачки Лайнус стал называть меня «блондинкой в законе». Ага, стоило нам с Эй-Джеем прекратить свои шуточки, как Лайнус опять стал невыносимым, и даже хуже, чем раньше. Такую самоуверенность надолго не приструнишь. Думаю, благодаря синякам и тому факту, что я принесла с собой на работу Дзынь, все взглянули на меня с нового ракурса, как на избиваемую жену. Со мной разговаривало больше народу, и безрадостная Джой не сделала ни одного пассивно-агрессивного замечания на тему моего веса или того, как я одеваюсь. Когда я шла обратно к машине, было еще светло, и я ощутила прилив счастья. Найти счастье нелегко. Вы согласны? Оно как бабочка. Приземляется лишь ненадолго и тут же улетает прочь. Ко мне оно всегда приходит короткими, но мощными всплесками. Как оргазм, который доводит до слез. У меня такой был дважды. Один раз во время переписки в чатике, а второй с Крейгом, когда он неподвижно лежал на мне необыкновенно долго, и я подумала, что он умер. Когда я забрала Дзинь из приюта, она тогда была размером не больше, чем крупный шарик мороженого, это тоже было счастье. Она радует меня, пожалуй, как никто другой. Особенно, когда спит со мной рядом, и я чувствую ее дыхание. Когда облизывает мне лицо и бежит через прихожую с носком Крейга в зубах. Но счастье всегда так быстротечно. И сегодня тоже. Я не забронировала отель в Лондоне для Суперсекси 48, как было условлено. Но зато забронировала номер в Бирмингеме для нас с Крейгом в связи с концертом Бейонсе. 4 звезды. Дороговато для одной ночи, но зато в самом центре и прямо напротив паба под названием «Стеклянное дерево». Паба, в котором работает некий Уэсли Парсонс. Я почти уверена, что в какой-то момент своего пребывания в Бирмингеме мы зайдем туда выпить. Сходили сегодня с Эй-Джеем на новый фильм студии Marvel. Предсказуемая бредятина, супергерои спасают мир, потрясающие визуальные эффекты, ля-ля-ля-тополя. О том, как прошел остаток вечера, СМС-список убийств. Когда я пришла домой, Крейг был дома. Поливал цветы на балконе. Босой и с зажатым между пальцами косяком. Грязное ралли он поставил на паузу. Французские окна были распахнуты, и легкий ветерок шелестел по всей квартире. Дзынь немедленно бросилась здороваться с Крейгом. Он поцеловал ее, потыкался в нее лбом и шмякнул на пол. Она немедленно вскочила и бросилась искать свою жевательную палочку. Если бы каждый день был как этот, я бы сумела чувствовать себя счастливой. Большего я бы и не просила. Если бы он был мне верен, я не испытывала бы потребности убивать. Это он виноват в том, что я несчастлива. Он пробудил во мне это. Ведь оно спало, никого не трогало, лежало как труп. А теперь счастье для меня означает убийство. Убийство Дэна Уэллса, убийство Гевина Уайта, убийство Джулии, убийство Кевина, черт его знает как фамилия, и Мартина Балаклавы. Изгнание воспоминаний об убийстве папы удушением Дерека Скада в его мерзком старом кресле. И я абсолютно уверена, что это еще не конец. Все из-за него.